Четверг. «Знаешь что?» — сказал Оля Лукое. «Только не пугайся. Я сейчас покажу тебе мышку». И правда, в руке у него была прихорошенькая мышка. Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят. «А как же я пройду сквозь маленькую дырочку в полу?» — спросил Ельмар. «Уж положись на меня», — сказал Оля Лукое. «Ты у меня сделаешься маленьким». И он дотронулся до мальчика своей волшебной спринцовкой. Ельмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и, наконец, сделался величиной с пальчик. «Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир ведь так красит, ты же идешь в гости». «Ну, хорошо», — согласился Ельмар и был наряжен чудеснейшим солдатиком. «Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушке?» — сказала Ельмару мышка. «Я буду иметь честь отвезти вас». «Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, сударыня?» — сказал Ельмар. И вот они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, в котором как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был празднично освещен гнилушками. «Не правда ли, как хорошо здесь пахнет?» — спросила мышка-возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?» Наконец добрались и до самого зала, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы. А налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры, по самой же серединке, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и ужасно целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все пребывали да пребывали, мыши чуть не давили друг друга насмерть, а счастливая парочка поместилась в самых дверях, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зал, как и коридор, был весь смазан салом. Другого угощения и не было. А на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена. То есть, конечно, всего-навсего две первые буквы. Диво, да и только! Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно. Ельмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатной компании, хоть и пришлось порядком съежиться и даже облечься в мундир оловянного солдатика.